прижимая к груди, побежала к сестре и на углу кабинетной обняла стол, да поцеловала его среди белого дня. Стала выступать в Колизее, а Таскин звонил. «Как дела, Белочка? Все хорошо? Довольны?» «Вот и ладненько. Зайдите сегодня вечером, очень важное дело». Зашла, а важное дело — расквитаться за ангажемент. И сейчас тошнит, как вспомню его кочерышки, как задышал мне в ухо. «Вы не Белла, вы Безе». Схватила его руки. «Перестаньте, прошу вас». Полез целоваться. Надавала ему по щекам и по лысине и выскочила из квартиры. Еще крикнул вслед. «Передумаете, приходите!» Вот и весь ангажемент. Работу, как полагается, тут же и потеряла. Прошло 20 лет. Встречаемся и говорим друг другу комплименты. «Чудные дела твои, Господи!» Сегодня ночью мне приснился папа, проснулась вся в слезах. Мы гуляем по нашему саду здесь, в Валентиновке, и я показываю ему кусты смородины, клубнику, молоденькие яблоки. Хочу показать ему наши вишни, оставшиеся от прежних владельцев. Ведь столько было вишен, что издали деревья казались красными, и ничего вдруг нет. Остались только надклеванные, подсохшие. Я ужасно из-за этого расстроилась, а он меня утешает, гладит по голове, будто я снова маленькая. «Ну что ты плачешь? Не надо, все хорошо. Вот у тебя и пластинка скоро выйдет, тебя будут слушать по всей стране. Тебя все будут любить. А еще сильнее реву. Не нужно мне ничего, папа, любимый мой папочка. Как хорошо, что ты не умер». И тут проснулась. При одной мысли, что так и не увидела его перед смертью, не была на похоронах, хочется реветь отчаянно. Последний раз, когда мы виделись, он уже все про себя знал, а я ничего не поняла. Он тогда сказал: «Почему мы уходим из жизни в тот момент, когда нам кажется, что мы только начинаем что-то понимать, в чем-то разбираться?» А я слушать не хотела. «Что ты говоришь глупости? Ты еще 100 лет проживешь». У меня есть только фотография с похорон. Он в гробу без очков, совершенно не похож на себя. Его положили на столе, на том самом месте, где мы всегда ужинали. У папы хранились какие-то старинные вещи.